Глава 14. Череда нестыковок желаемого результата с фактическим. Я протер глаза, шустро работая кулаками и избавляясь от оставшихся признаков сна. Да уж, нормальная заявочка на оригинальность получается. Пришли такие себе барышни втроем и вот так вот совершенно запросто ушатали мою ранимую психику одной только вводной частью к ночному разговору. Еще и после посещения мной собственных поминок, панихид. Короче, всего соответствующее местным традициям погребения или кремации. Да без разницы, как эта беда называется. Да. Ну и непосредственно основной части ритуальных похорон на минуточку с собой же в главной роли, как непосредственного виновника всего печального события. О чем девки вообще думают? Я мысленно пожал плечами, но не суть. Это лишь только начало моего мозгового истязания. Легкий туман из остатков хмеля окончательно растворился под воздействием лучезарных выражений, занявших доминирующие позиции в образах и лицах троих кудесниц свадебных заговоров. «Боитесь не успеть?» — я бросил запоздалую ответную фразу, задумав подвергнуть товарищеской критике тему ночного визита прелестниц. Намек не удался. «Куда?» — Скарлетт симпатично нахмурилась, не удосужившись провести параллель между моим ответом и их вводным предложением. «Печалька!» — я спокойно встал с кровати и резким движением расправил одеяло, рассчитывая усесться по-турецки для своего удобства. «Спасибо!» — кивнула Ксения и обменялась с соратницами по цеху выходцев замуж короткими взглядами. Вследствие своеобразного немого диалога все трио красавиц достигло определенного консенсуса. Нисколько не замешкавшись, ночные визитерши уселись на приготовленное мной посадочное место, мол, это я для них расстарался. Собственно, а для кого же еще, раз они тут пришли и все такие нарядные? Железобетонная логика. Кстати, а вот и хидничать у меня пропало желание. Ведь по существу-то затронутая дамочками тема слишком серьезная, чтобы я над ней издевался. Ну, в смысле, над темой, а не над девчатами. «Мадамы, а вы, собственно, с чем ко мне пожаловали?» Иронично изрек я, пытаясь хладнокровно втиснуться между сидящих девчат. Трюк не удался, и мне пришлось усесться напротив гостей, распустившихся настолько, что барышни сели, как и я, почти по-турецки. «Возможно, что мне показалось, но, милые мои, вначале звучала вводная информация о связи вашего визита с решением сложнейшей задачи, и касаемо разруливания ситуации с нашими свадьбами и помолвками. Я скороговоркой досказал свою мысль, лишая девушек бессмысленной полемики в очевидном ответе. И что же вы такого придумали?» Я выразительно глянул на каждую гостью. Совершенно неожиданно в моей душе ёкнуло, словно датчик неувязок сработал. Естественно, я более внимательно присмотрелся к девушкам, отдавая дань уважения своим предчувствиям и свято им доверяя, что неоднократно подтверждалось в различных жизненных перипетиях. Последовавший за визуальным изучением вывод меня не порадовал, а насторожил еще больше. «Что-то не так, ну что, черт дери!» «По-моему, Феликс уже и сам все заметил. Тут уже Ксения заговорила с новыми подругами, кощунственно игнорировав мою вопросительную тональность. А, Скарлетт, как ты считаешь?» «Тут я все понял и охерил по полной программе нафиг. Пробрала буквально до коренных зубов, и есть из-за чего». Барабанная дробь застучала под крышкой мозгов, сродни тревожному набату, сигнализирующему о начале длительной осады крепости разума коварными врагами. моей в миг пошатнувшейся вменяемости, ибо обращение будущей женушки адресовано не кому-нибудь иному, а к Потемкиной Полине Николаевне. — У вас, судя по всему, кукухи с резьбы послетали, или как? Я затеял тезисные высказывания, спровоцированные гениальной и непредсказуемой выходкой девушек. И чья это светлая идея поменяться местами, да еще с попытками изменения поведенческих стереотипов? А как же индивидуальный жизненный уклад вкупе с индивидуальными привычками каждого индивидуума? Я перечислил всего несколько проблемных пунктов последствий с примесью нот возмущения в голосе. Вы, дамы, объясните мне суть проделанной операции и попробуйте сформулировать весомые предпосылки своего умнейшего поступка. Я скромненько ограничился крайне малой частичкой из нескончаемой серии наводящих вопросов. Чутка поменяв позу посадки, я застыл с вопросительным профилем, скрестив руки на груди, и приступил к терпеливому ожиданию внятных расшифровок. Красноречиво переглянувшись, девушки поиграли в пантомиму вопросов и ответов, а затем ангажировали докладчика ночного заседания. Барышни-заговорщицы, величайшие затевательницы дворцовых и международных интриг, простецки ткнули Полину Николаевну локтями в оба бока, обозначив передачу ей слова. «А че это ты так разволновался?» Одиозная графиня ничего не придумала лучше, чем начать ответы с бесхитростного наезда на оппонента, на меня, то бишь. Впрочем, удивляться нечему в создавшемся положении, так как все девушки начинают оправдываться с наездов. Жизнь повторяет этот постулат в каждом аналогичном случае, причем каждому мужику на земном шаре. Да, как и во всех перпендикулярных, параллельных, зеркальных, прошлых, будущих, синусоидальных и так далее мирах, какие только бывают. Вот и Полина Николаевна не стала пренебрегать привычными всем традициями. Я... Отпрянув назад, я выпучил глаза, почти теряя последние крохи самообладания. Это я-то разволновался. Мой праведный гнев неожиданно замялся, встав на пороге выхода из глубин разъяренного сознания. Дыхание сперло, и я замолчал на пару мгновений, собирая воедино последние запасы бравого духа. Фух! «Хорошо, девчата, гении вы мои, по находкам выходов из щепетильных ситуаций. Ну, давайте допустим такой абсурд. Ваша затея удалась», — спокойно заговорил я, начав речь с глубокого выдоха. «Феликс, я тебя очень прошу, не относись к такому решению слишком предвзято», — подала реплику настоящая Скарлетт, пребывающая в образе Полины. «Да и не думаю». Самоотверженно заявил я. «Можно продолжить?» «Спасибо». Я решил более не давать девушкам шанса вклиниться в поток высказываемых мною мыслей. «Итак, мы рассмотрим тот вариант, в коем все получилось. Вы заменили друг дружку, и все безмерно счастливы». Я приостановил свое изложение, стоически борясь с очевидным провалом всей операции, естественно, проделывая это сложное действие у далеких границ сознания. Скарлетт начинает рулить оружейными мануфактурами, с которыми может совладать только уважаемая Полина Николаевна. Я поднял вверх открытую ладонь, предупреждая шквал ответных реплик. «Да-да, Поль, с вашими мануфактурками только ваш характер и совладает». Но и Скарлетт не лишена огромной доли положительных и полезных бизнесу качеств. Вот только, дамочки, способы решения спорных ситуаций в трудных вопросах у нашей баронессы Бейли вполне предсказуемы. Я стрельнул взглядом в каждую из задумавшихся девчат. «И какие они?» Ксения не удержалась от вставки вполне адекватного вопроса с уточнением. «В крайней степени радикальные и невероятно решительные», не задумываясь, выпалил я. «А в результате любые маломальски сложные переговоры будут заканчиваться ристалищем Колизея в Академии боевых рун Руссии. Но есть и положительный момент от такого подхода ведения дел». Я иронично улыбнулся. «Рано или поздно, но абсолютно однозначно все конкуренты у Скарлетт закончатся. Упс! Финита ля комедия, дамы!» Я развел руками, олицетворяя неизбежность, и сопроводил действие пожатием плеч. «Все? А ради чего это все? Кто мне из вас скажет?» «Погодьте, я еще не закончил». Мне пришлось вновь остановить зарождение ропота несогласия. «А еще, милые мои, представьте реакцию близких знакомых Полины, которые станут судачить о ее изменившемся поведении, которое обязательно всплывет, и так далее, и тому подобное. Ситуации предвидится громаднейшая масса». Я замолчал, предвкушая самые невероятные логические цепочки, зародившиеся благодаря девичьему мировоззрению. «Ну-ну». Девушки поборолись с собой, выдержав непродолжительную паузу. «Ну, а как нам быть?» — вспыльчиво заговорила Поля. «Мы уже разобрались между собой». Одиозная графиня стрельнула глазками в сторону подруг заговорщиц. «Относительно тебя. Я так и вовсе словно принудила тебя к той самой помолвке. При истечении известных обстоятельств мне неудобно, да и...» Тут девушка покраснела, сделавшись не величайшей бизнесменшей, оружейницей, и не аристократкой с большого знака восклицания, обыкновенной девушкой, что, несомненно, радует. «Ты вот, Скарлетт, нравишься, а Ксения с этим согласна». «Что за детский сад?» Я жестко перебил ее. «Нравится, не нравится. Это мне говорит железная леди?» «Да ладно!» — протянул я, вальяжно откидываясь на подушку и подчеркивая недоверие к сказанному. Тут мне пришла в голову авантюрная мысль, исполнение которой совершенно точно расставит все точки над «и». «Хорошо, дамочки, я предлагаю вам провести наглядный эксперимент. Согласны?» Я одарил ночных визитерш взглядом хитрющего лиса. «Ну же, смелее! Только одно условие. Вы обязательно и, невзирая ни на что, выполните смелый эксперимент, дав мне соответствующее слово перед его озвучиванием». Девчата сплотились и приступили к тайному совещанию. Перешептываясь, девушки постоянно косились на меня, очевидно догадываясь о коварности всех моих замыслов, кои я сопровождаю аналогичными лисьими взглядами. Это предсказуемое последствие практики общения со мной и ничего другого. Поэтому я не стал подгонять красавиц соглашением вердикта по своему точно авантюрному предложению. И как логическое следствие, желание приключений и доказательств своей правоты определенно одержало победу в девичьих мозгах. «А давай!» Скарлетт отчаянно резанула пространство рукой, выражая большую решимость. «Слово!» — напомнил я о важном пункте условий сделки. «Слово!» — все трио синхронно кивнуло, а я демонстративно потер ладонями, совсем не скрывая ехидства, как и выражение предвкушения чего-то несусветно веселого. «Хе-хе-хе! Готовьтесь к хендехоху!» — выдал я настораживающее вступление. «И...» «Девушки, можно во многом заверять оппонентов по спорам, но это не мой метод», — проникновенно продолжил я, сделавшись чрезмерно серьезным. «Посему надо проверить вас на лояльность примитивным методом спания, спения, лежания, нахождения, пребывания или сладкого сна в одной постели». Тут я заметил выравнивание в разрезах девичьих глаз до состояния, приближенного к круглому. Что именно из перечисленного правильнее, я не знаю, так как никогда не усну, трындец, втроем. Теперь вы можете воспользоваться ширмочкой для стеснительного раздевания и переодевания в ночные сорочки. Я указал направление к упомянутому атрибуту любой спальни этого мира. Можете свечи задуть. Ну, а я, раз уж никакого стеснения не вызываю, просто ложусь. Я демонстративно, нисколько не торопясь, встал и положил руки на пояс, чтобы избавить себя от штанов. В этот момент Ксения клацнула пальцами и погасила свечи магическим методом, каким она всегда пользовалась. Услышав характерные звуки перемещения девушек к ширме, я завершил ритуал избавления от остатков одежды в пределах приличного, естественно, и лег. Ожидал не так долго, и по краям кто-то лег. На приличном расстоянии от меня, чтобы исключить даже нечаянное прикосновение. «А я?» — робко поинтересовалась Полина. «Что именно ты?» Я не сразу уловил суть вопроса. «Я вроде как не должна участвовать», — неуверенно пояснила Потемкина. «Почему это?» — я деланно изменил тон на несогласный с ее предположением. «Ты тоже затейница, в курсе всего. А где две, там и третье место найдется. Ложись давай», — категорично заявил я и констатировал боязливое исполнение указания. «Теперь спим». Время потянулось слишком медленно, а сон и вовсе покинул стены данного помещения. Как я не боролся с мыслями о соседках, что только я не пересчитывал, о чем только не думал, ничего не помогло. «Да я тупаху... Блин!» Я не вытерпел первым. «Конъюнктивный диссонанс намечается. Вы и впрямь думаете выспаться?» «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- чем-то стула. Мебель бахнулась об пол, и по закону детективного жанра, с невероятными приключениями людей в любовных квадратах с треугольниками, нас сейчас всех спалят. Тук-тук-тук. Мать ее, накаркал. Эмоционально выразился я. Чу, всем замереть, скомандовал я в темное пространство. Вернее, я рявкнул так, что даже вжик исполнил приказ, перестав дышать напрочь. Он все время сопел у окна, находясь под пологом невидимости. Воспитанный красавчик. «Феликс, ты уж извини нас за ночной визит», — заговорил Рафаэль, попутно щелкая пальцами для активации пламени свечей. «Но нас беспокоят твои планы отмщения». Варлот довел суть их общего нетерпения до наступления утреннего времени. Вслед за темным магистром вошел высочество Иван, смотря на меня такого вот совсем не заспанного и стоящего у прокинутого стула. Попередив Рафаэля, будущий наследник престола решительно исправил это сущее недоразумение и чинно уселся, рассчитывая обстоятельно со мной побеседовать, ну, так сказать, на трезвую. «Конечно, конечно!» — зароптал я, косясь на ширму и беря второй стул вместо посадки на кровать. «Это важно!» — добавил я, беря сразу два стула, рассчитывая и на себя, и на сэра Варлода. А далее я начал хладнокровную констатацию лавинообразного развития стрёмной ситуации. Совершенно бесконтрольного развития, с абсолютно невозможностью моего, как и чего-то либо влияния на конечный результат. Да и, положа руку на сердце, чего и ожидают от всей той абсурдно-авантюрной затеи. «Апчхи! Ой!» — чихнула кровать. «Это вжик!» — пояснил я, не давая отчета всей нелепости своего заявления. «Мой верный небесный страж, любимый и воспитанный питомец, грифон, отличающийся выдающейся верностью своему хозяину, мне, то бишь, моментально среагировал. Он же отчетливо расслышал свое имя от меня. Исходя из своего отношения к любым моим призывам, вжик появился у самого окна, активно завиля хвостом и играя крыльями. На него обратили внимание и высочество, и Рафаэль. Господа оценили расстояние от чихнувшей кровати до окошка, пытаясь провести стыковку между чихом и нахождением обозначенного чихнувшего. На добавку «ой», прозвучавшую в завершении чиха, пока никто не обратил должного внимания. Я захотел проявить сознательность и оказать помощь в решении трудного уравнения, сославшись на перемещение вжика под действием полога невидимости, но между окном и кроватью внезапно возникло препятствие в виде ширмы, украшенной тремя комплектами женской, ну, точнее, девичьей одежды. Упс! Внимание гостей неизбежно застряло на этой несущественной детали, которую тоже можно как-то там объяснить, подключив врожденную изворотливость. Но! Апчхи! Вторично чихнула кровать. Тут мне ничего не осталось, кроме сглаживания нелепого попадалого. «Ну все, девушки!» — очень уверенно заговорил я, обращая в сторону источников чиха. «Вырезайте, одевайтесь. Вот вам и предсказуемый результат всего эксперимента». Осознание всей напраслины данного высказывания до меня дошло не сразу. Девушки вынырнули из потаенных уголков одеяла, показав только лица, но... «Их, этих лиц, мать ее, три!» Событие можно отнести к очень смелому эксперименту. О ходе и провале коего я упомянул между делом. Именно это незамедлительно отразилось на вытянутых физиономиях высочества Ивана и сэра Рафаэля. В довесок способность изрекать хоть какие-то фразы покинула визитеров в один момент. Они вылупились на все это, словно упоротые неадекваты. Ну, а врожденные и выработанные годами рефлексы товарищей зажили своей независимой жизнью. «О, друзья, отвернитесь, пожалуйста, девчата стесняются». Я неосознанно добил мужиков, не отдавая отчета их реальной реакции на увиденное. И, господа, тут мне в голову пришла светлая мысль разрядить атмосферу недопонимания. «Прошу вас, господа». Не путайте объективность с субъективностью преждевременных выводов касательно всего происходящего. На лицах у всех присутствующих, как девчат, так и господ, отразилось четкое желание застрелиться. Однако мудрый Рафаэль нашел в себе остатки сил для ведения хоть какого-то диалога. «Феликс, это все совершенно не наше дело». — заговорил он, стараясь вести себя как можно спокойнее. — Вероятно, мы навестили тебя... вас. Он поправился, исходя из количества посещенных. Заглянули не вовремя. Варлот поднял Ивана со стула, потянув вверх за локоть. — Ну, раз уж никто уже не спит, может, мы побеседуем в трапезной? — подвел он итог заманчивым предложением, сам не веря в его исполнение до самого утра. «Да не вопрос», — бодро среагировал я. «Ступайте, я сейчас догоню вас, только накину штаны и рубашку». Я снова усугубил уже сглаживаемую ситуацию упоминанием о снятых штанах. «Ситуевина просто оттас. Невезуха какая-то».